«Я-то из Бруклина», — ответил он, — «а вот мама с папой из Италии». «И что же вы делали?» «Я понимаю», — прервал ее Тони. «Я услышал об ирландских танцах и надумал пойти посмотреть, и мне понравилось». «В Италии нет своих танцев?» «Я знал, что вы зададите этот вопрос». «Уверена, они прекрасны». «Я могу сводить вас туда как-нибудь вечером, но должен предупредить, там все ведут себя как итальянцы». «Это хорошо или плохо?» «Не знаю. Наверное, плохо. Потому что, будь это хорошо, я отправился бы туда и сейчас не провожал вас домой». Они двинулись дальше и промолчали до самого дома миссис Кео. «Можно мне на следующей неделе зайти за вами? Мы могли бы сначала где-нибудь перекусить». Элиш понимала, это предложение означает, что она сможет ходить на танцы без оглядки на чувства и мнения своих соседок. «Даже на взгляд миссис Кео», — подумала Элиш, — «это дало бы ей основательную причину не брать с собой Долорес». На следующей неделе, направляясь из Барточес в Бруклинский колледж, Элиш забывала о своих ожиданиях. Иногда ей удавалось даже уверить себя, что думает она лишь о родном доме, о картинах домашней жизни, но после, словно резко очнувшись, понимала: нет, голову ее наполняет пятничный вечер, мужчина, с которым она познакомилась, с которым будет танцевать в приходском зале, зная, что под конец он проводит ее до дома миссис Кео. Мысли о прежнем своем доме она осторонилась, подпуская их к себе только когда писала или читала письма, или пробуждалась от сна, в котором видела мать, либо отца, либо Роуз, либо их комнаты на Фрайери-стрит, либо улицы родного города. Ей казалось странным, что простое предчувствие чего-то способно внушать мысль, будто она предвкушает свидание с родиной. История о том, как Элиш оставила Долорес с носом, которую рассказала субботним утром Пати, привела к тому, что все опять стали разговаривать с ней, включая саму Долорес, считавшую поступок Элиш в высшей степени оправданным, ведь она сделала это заради знакомства с мужчиной. В благодарность за такую свою рассудительность Долорес желала лишь одного — побольше узнать о кавалере Элиш. Как его, к примеру, зовут, чем он занимается, собирается ли Элиш встретиться с ним снова. Прочие обитательницы дома миссис Кео также рассмотрели Тони самым тщательным образом и нашли, по их словам, симпатичным. Правда, мисс МакАдам предпочла бы, чтобы он был повыше, а Пати не понравилась его обувь. Все девушки полагали, что он ирландец, ну, хотя бы по одному из родителей, и упрашивали Элиш рассказать о нем. О словах, которыми он пригласил ее на второй танец, интересовались, пойдет ли она танцевать в следующую пятницу и рассчитывает ли увидеть его. В четверг вечером она поднялась в кухню, чтобы заварить себе чаю, и застала там миссис Кео. «Все в доме какие-то взбаламученные», — сказала та. «А у этой Дианы, да поможет ей Бог, такой кошмарный голос. Если она завизжит еще раз, я вызову доктора или ветеринара. Пусть ей дадут успокоительного». «Это на них предстоящие танцы так действуют», — сухо ответила Элиш. «А что же надо будет попросить отца Флуда прочесть проповедь о вреде взбалмошности?» — сказала миссис Кео. «И, может быть, ему стоит упомянуть в ней еще кое о чем». И с этим миссис Кео покинула кухню. В пятницу в половине девятого вечера Тони позвонил у парадной двери еще до того, как Элиш успела выскочить из своей комнаты и предупредить его о грозящей ему опасности. В итоге дверь открыла миссис Кео. Ко времени, когда до двери добралась и Элиш, миссис Кео успела, как рассказал впоследствии Тони, задать ему несколько вопросов о его полном имени, адресе и профессии. «Она назвала это так», — сказал он. «Моя профессия», — Он улыбался. «Похоже, ничего более забавного в его жизни не случалось». «Это ваша мамочка?» — спросил он. «Я же говорила, что моя мамочка, как вы ее называете, живет в Ирландии». «Говорили. Но эта женщина вела себя так, точно вы принадлежите ей». «Это моя домовладелица». «Правильная леди. Леди с кучей вопросов». «А, кстати, каково ваше полное имя?» «То, которое я назвал вашей мамочке?» «Она мне не мамочка». «Или вам нужно настоящее?» «Да, мне нужно настоящее». «Мое настоящее имя Антонио Джузеппе Фиорелло». «А моей хозяйке вы какое назвали?» «Ей я сказал, что меня зовут Тони Макград. Со мной работает парень по имени Билло Макград». «О, Господи!» «И что вы сказали ей о вашей профессии?» «Настоящей?» «Если вы не будете отвечать мне по-человечески...» «Сказал, что я водопроводчик, поскольку так оно и есть». «Тони?» «Да». «В дальнейшем, если, конечно, я разрешу вам заходить за мной снова, вы будете тихо подкрадываться к цокольной двери». «И ни с кем не разговаривать». «Вот именно». «Годится». Тони повел ее в закусочную, они поужинали, затем прошлись до танцевального зала. Илиш рассказала ему о соседках, о работе в Барточес. Тони в свой черед рассказал, что он старший из четырех братьев и все еще живет вместе с родителями в Бенсонхерсте. «Мама взяла с меня обещание поменьше смеяться и шутить», — сообщил он. «Говорит, ирландские девушки не то что итальянские». «Серьезные. Вы рассказали вашей маме о знакомстве со мной?» «Нет. Мой брат догадался, что я познакомился с девушкой, и доложил ей». «Думаю, они все догадались. Наверное, я слишком часто улыбался. Пришлось сказать, что девушка ирландская, не то они подумали бы, что вы из какой-то знакомой им семьи». Разобраться в Тони Эйлиш так и не смогла. Под конец вечера, когда он провожал ее до дома, Эйлиш знала лишь, что ей нравится танцевать, прижавшись к нему, что с ним весело. Однако не удивилась бы, окажись все рассказанное им неправдой, просто шуткой, в которую Тони обращал очень многое, вернее, практически все, решила она в последующие дни, перебирая его рассказы. В доме только и разговоров было, что о ее кавалере-водопроводчике. Она объяснила девушкам, когда миссис Кео вышла из кухни, а Пати с Дианой взялись строить догадки насчет того, почему никто из их друзей никогда прежде его не видел, что то не итальянец, а не ирландец. На танцах Эйлиш нарочно не стала знакомить его с кем-либо из них, и теперь, как только начался этот разговор, пожалела и об этом, и о том, что ничего про него не рассказывала. «Надеюсь, итальянцы в наш танцевальный зал валом не повалят», — сказала мисс Макадам. «Вы это о чем?» — спросила Эйлиш. «Ну, они же понимают теперь, что им там и напрягаться особо не придется». На миг все примолкли. Разговор происходил в пятницу после ужина, и лишь захотелось, чтобы покинувшая кухню миссис Кео поскорее вернулась.